Бразильцы. Что думают про русских? Куда ж без нее? Какой русский не отвечал на вопрос, любит ли он водку? Бразилия не исключение в плане стереотипов. Меня про это спрашивает чуть ли не каждый второй новый знакомый. А вы любите кашасу? Устало парирую я. Пьете ее каждый день? Кашаса – это бразильский национальный крепкий напиток. Из сока сахарного тростника, конечно. Ее пьют и в чистом виде, и с лаймом, и газировкой в составе самого популярного на пляже и в других туристических местах напитка кайпириньи. Moscow Mule – так называется популярный коктейль, который подают в любом баре. Переводится как «московский мул». В первый раз я долго смотрела на его состав из водки, имбирного пива, взбитых сливок и сока лайма, пытаясь понять, что здесь московского и при чем тут мул. Собственно говоря, с нашей столицей тут может ассоциироваться только водка. Загуглила, почитала легенду. Коктейль Moscow Mule был создан в начале 1940-х годов в США. Сейчас бы это назвали коллаборацией, но в те доинтернетные времена люди просто встречались в барах. Итак, три предпринимателя что-то там попивали в одном из баров Лос-Анджелеса. Джон Мартин из компании, которая занималась дистрибуцией водки Смирнов в США, Джек Морган, владелец пивоваренной компании, производившей имбирное пиво, барышня по имени Софи Березинская, которая импортировала медные кружки. Интересно представить себе их диалог. Что-то водку никто не берет, дикие люди. Что-то пиво не хотят имбирное, подаваем немецкое. А у меня медные кружки никто не покупает. О, а давайте все это дело смешаем и добавим лайм, сразу разберут. А давайте, назовем-то как. Как-как? Москва, там же водка. А имбирный эль как даст по вкусовым рецепторам, как пинок мула. О, так и назовем, московский мул. По скриптум, все диалоги вымышлены, все совпадения случайны. То, что Moscow Mule подавался в фирменных медных кружках, привлекло внимание, и это стало его отличительной чертой. Интересный вкус, необычная подача, коктейль быстро стал популярным. Помимо эстетической составляющей, медные кружки сохраняли прохладу. Что опять же странновато для коктейля с таким названием. Россия скорее ассоциируется с чем-то горячим. Естественно, в Бразилии популярна особенная версия напитка со взбитыми сливками сверху. Глава про еду еще не скоро, но забегая вперед, скажу, что сгущенка – неизменный ингредиент всего, что не соленое. Ее добавляют в кофе, в соки и алкогольные коктейли, из нее делают всевозможные десерты. И даже едят с ней авокадо. Странно, что и в этот коктейль ее не добавили, возможно, смутил имбирь. И мул. Но хотя бы взбитых сливок впрыскивают щедро. По скриптум. Мне нравится. Руссо-рулетка. Про русскую рулетку тоже все знают. Вообще, Россия ассоциируется у многих с борьбой и сильными спортсменами. Я сама не являюсь большой поклонницей спорта, но меня уже несколько раз спрашивали при знакомстве про знаменитых русских спортсменов. И в боксе, и в каких-то других видах боевых искусств есть русские имена. Я отвечаю обычно, что самые сильные виды спорта для России – это хоккей и художественная гимнастика, конечно. Русские горки. Ну как бы еще назваться американским горкам, если не русскими? Стало интересно, почему они называются американскими в России. Нашла такое объяснение. В России издревле катались на ледяных горках. Так, в Петербурге в 17 веке сооружали конструкции от 20 до 24 метров с уклоном 50 градусов, и создатели первых горок в Америке взяли их за основу, поэтому их так и прозвали. А вот уже обратно в Россию они вернулись из Америки, поэтому их так и прозвали. Так что бразильцы, жители Южной Америки, наслаждаются катанием на русских горках, которые в России называются американскими. Русский алфавит. Для меня уже стало традицией, что при знакомстве с новыми людьми и при обмене телефонами я сразу пишу им в WhatsApp их имя по-русски. Это простой и безотказный способ произвести впечатление. Конечно, и своего намораду, бойфренд по-португальски, я также впечатляла. Его, как это ни странно, зовут Игорь. Ну, Игорь. Вот только не спрашивайте, почему. Почему-то. И он не один такой, я уже несколько бразильцев Игорей встречала. «Ну не», — сказал он, — «это не мое имя. Я вижу, что букв 5, а не 4. Откуда взялась эта маленькая «Б»?» Я показала ему русскую раскладку на клавиатуре. Начнем с того, что он вообще никогда не менял раскладку ни на телефоне, ни на компьютере. Ну вы поняли, да? «О», — сказал он, — «ну что за странные штуки эти ваши буквы? Хорошо, хоть некоторые совпадают. Например, «П». «Нет», — объяснила ему я. Это «Р», а «П» — это «вот». «Вау», — сказал он, — «как прекрасно, просто три линии, почти квадрат. А есть полный квадрат?» «Полного нет», — разочаровала его я. Но он не разочаровался, потому что увидел букву «Д». «О», — сказал он, — «так это еще лучше, чем квадрат. Это квадрат на ножках, вообще-то на ракету похоже». Ну и буква «Ж», конечно, звезда. И «Ф». Русский объем. Мохнатые, длинные, похожие на опахало, достающие до бровей ресницы, называют в салонах красоты русскими. Слышала, что так и в других странах. В России это называется объем 4D-6D. Это когда на каждую ресничку приклеивают 4-6 искусственных. Интересно, что бразильским объемом называют предыдущий этап 2-3 реснички. Коиза русса – дурацкая штука. Ситуасао тарусса – плохая ситуация. Почему слово «русский» в этих выражениях означает что-то плохое? Есть разные версии. Лично мне нравится та, в которой просто неграмотные люди путают слово «руссо» и «руссо» – серый, тусклый. Типа просто не так писали, вот и повелось. Но раз повелось, что-то и было, значит. Не может же все это просто быть совпадением.